Эпилог. Совет лишился мудрейшего из правителей. Армия маршала. Государство стабильности. С задумчивым видом заметил генерал Маронг. Что дальше, арбитр? Дальше? Дальше может быть совсем неожиданным. Летакун улыбнулся. Риллиот улетел к дочери. Инган начнет развиваться невероятными темпами. Как бы столица государства не переместилась туда из Браурга. «Но это чудовищно!» Не уловив в словах арбитра шутку, Маронг вскричал, ошибочно полагая, что его мнение разделяют. «Неужели никто не видит, что Лига слабеет и рушится? Мы обязаны принять меры!» «Хотите, чтобы все осталось как прежде?» — понял Летакон. «А вы видите такой путь?» — с надеждой в глазах попросил Маронг. — Только один, мой генерал. Спрятать оружие и улыбнуться. Маронг взвыл и схватился за голову. — Мне не до шуток, арбитр! Что вы сейчас такое несете? — Очень просто, мой друг. Есть только один путь, чтобы все вернуть на круги своя. Объявить людям, что ничего не изменилось. — Что? — генерал невесело ухмыкнул. Как же не изменилось? У нас около 150 тысяч одаренных монстров во главе с первым советником и его дочерью, которые получили планету, оружие, космические корабли и защиту закона и противопоставили себя обществу. Никто себя не противопоставлял. Они всего лишь хотели выжить. Летакон укоризненно покачал головой. Это вы противопоставляете себя им, генерал. Они не враги. Во главе их правительства самый большой и верный друг Лиги, ее первый советник. Объявим, что глава государства просто взял отпуск, чтобы провести время с дочерью, избравшей в спутнике жизни молодого, но очень талантливого человека. Поскольку они наши друзья, мы не оставим их нашим вниманием. Мы будем защищать и поддерживать их развивающуюся планету. Риллиот слишком быстро избавлялся от имущества. Содружество Леноса наверняка помогло бы ему субсидией. Что ж, может, теперь он вернет свою резиденцию, а пост в Совете вернется к нему естественным образом. Его в любом случае должен занять достойнейший, коим Риллиот без сомнения и является. И тогда, мой генерал, мы не станем слабее, мы окрепнем, получив новый приток драгоценной и редчайшей крови мантийцев. Арбитр хлопнул Маронка по плечу и дружески улыбнулся. — Вот, видите, генерал, все не так плохо, как вы себе представляли. — Вы сами все это придумали или у Риллиота был план? — со вздохом проворчал старый военный. — Готов поспорить, что Риллиот пожертвовал всем от чистого сердца. А там, кто его знает, чутье Альтина направляет нас спасительным путем даже тогда, когда ум и сердце не хотят слушать доводов разума.